Глава 29. «Я...» — начал оправдываться Сяо Ту. «Ничего плохого не делал». «Мастера, значит, грабишь?» «Нет же, мне нужны только карты». «А что, где-то можно продать карты?» — поинтересовался Михоу, опускаясь на корточки рядом. «Если что, я в деле. Но только делим 90 на 10». «Я не собираюсь их продавать», — возмутился Сяо Ту. «Ну ладно, ладно. 89 на 11. Последнее слово!» «Я хочу найти карту с моим предсказанием», — объяснил Сяо Ту. «Мастер сказал, что я должен только ждать. Но я так не могу. Это неправильно. Вдруг мастер меня обманул?» «Он это может», — поддакнул Михоу. «А как ты найдешь карту?» «Я помню линии, которые чертил мастер», — поделился Сяо Ту. И, взяв палочку, начал повторять их на земле. Сначала мастер нарисовал сплошную. Под ней две прерывистые и в конце еще три сплошные. «Тогда мы быстро ее найдем!» Взяв половину колоды, Михоу принялся перебирать карты. «Это!» — показал он одну. Сяо Ту сравнил ее с рисунком на земле. «Это!» — обрадовался юноша и схватил карту. «Что такое дачу?» «Не знаю. Наверное, название». «Разве ты не умеешь гадать? Ты же демон!» «Это человеческие штучки!» Сяо Ту принялся читать обозначения, написанные на карте. «Гадание 26-е. Братья. 9-2, 9-3, верх 9». «Что ты там мемлишь? Ничего не понятно!» Демон вырвал у него карту. «И правда, ничего не понятно. Ну еще бы! Будь все просто, то зачем тогда платить гадателям? Правильно!» Он взял сумку Гуэя. «Подожди! Должно же быть тут что-то, что объяснило бы всю эту чепуху!» Порывшись внутри, он достал на свет книгу с толкованием. 26-е? Уточнил Михоу. «Опять ничего не понятно. Воспитание великим, исполнение желаний. Гора, уходящая вершиной в небо. Значение первого иероглифа — управление своей жизнью, энергия Ян. Внутренняя энергия — творчество, небо. Внешняя энергия — пребывание, гора. Великие свершения достигнуты. Стремиться более к ним не нужно. Должно быть состояние покоя. Опирайся на память прошлого, обратись к людям, это же пережившим, чтобы сохранить непрерывность течения событий. Что ты понял?» «Это то, о чем говорил мастер». «Ну вот и отлично!» — захлопнул книгу Михоу. «Тогда где мне найти человека, чью невесту тоже забрал чиновник? Если я найду такого, он мне расскажет, как ее спасти». «Не спится?» — раздался над ними голос Гуэя. Михоу тут же перекинул сумку в руки Сяо Ту. «Это все он! Предатель!» — надулся Сяо Ту. Гуэй степенно обошел их и также спокойно забрал свою сумку. «Я говорил, гексограммы не дадут тебе прямого ответа. Напрасно только всех разбудил». «Но я получил ответ! Я найду того же, кто пережил подобное!» «Разве я не говорил, что не нужно предпринимать активных действий?» «Тогда этот человек сам меня найдет! Спасибо!» Подскочил Сяо Ту и побежал обратно в зал. Скорее всего, чтобы не получить тут же наказание. Но никто его наказывать не собирался. Гуэй понимал волнение Сяо Ту и то, насколько он в действительности был беззащитен. Забрезжил рассвет. Снаружи зачирикали пташки. Михоу, разбуженный подкравшимся к нему лучиком, сладко улыбнулся. В предвкушении нового дня, наполненного очередными приключениями и колкостями в сторону наивного писаря, он сел и широко зевнул. «Где все?» С недоумением озирался он, не обнаружив никого рядом с собой. «Уберегите их небеса, если они пошли есть без меня!» Но и на кухне никого не было, и в купальне. Тогда Михоу направился к садам. В это время года уже отцветали персиковые деревья с их неповторимым ароматом и яркими цветами. И белые магнолии, прекрасные и недоступные, но если попытать счастье и дотянуться до высоко поднятых ветвей, то можно ощутить прохладу их атласных лепестков. В персиковом саду, сплошь утопающем в нежном ярко-розовом цвете, Михоу увидел стариков, которые с умилением наблюдали за происходящим чуть поодаль. У алтаря предков, где стояло вино и как символ свидетельства лежала флейта Дасюна, стояли Гуэй и Сяоту. «Вы чего это творите?» На лице демона отражалась самая настоящая душевная боль. «Мастер, теперь вы стали и ему названным братом! А как же я?» Михо чувствовал, будто его предали. Он был знаком с мастером долгие десятилетия, по его приказу отправился на другой конец Поднебесной и был готов, если нужно, пожертвовать ради него собственным хвостом и жизнью. «А что же, мастер?» «Раз так!» — закивал Михоу и уже собирался поскорее уйти. «Наконец ты проснулся!» — улыбнулся Гуэй. Ласковый весенний ветерок скользнул по его распущенным волосам. Темный мастер, стоя под цветущим деревом, протянул демону руку. «Михоу, ты согласен стать моим братом?» Теплый ветерок долетел и до Михоу. «Правда?» В изумлении спросил демон, и в мгновение ока оказался возле мастера и взял того за руку. «Мастер, вы будете моим братом?» «Да». Все еще улыбаясь, Гуэй отнял обезьяны свою руку и, взяв чашу с вином, встал напротив алтаря. Михоу тут же подхватил свою. Третий уже поднял Сяоту. «А он нам зачем?» — возмутился Михоу. «Брат Сяо во многом нам помог», — напомнил Гуэй. «Я обязан ему жизнью. Если ты не согласен...» «Согласен! Согласен!» — закивал Михоу. «Всегда мечтал о младшем брате». Улыбался обезьяна. Когда в вине была смешана кровь, Гуэй произнес клятву. «Здесь, в персиковом саду, пред памятью славного воина Дасюна и при свидетелях, я, прозванный Гуэем, демон, именуемый Хуаван и добродетельный юноша, с детства названный Сяоту, клянемся быть братьями. В бою встать спиной к спине и разделить невзгоды каждого». «А как же и умереть в один день?» — уточнил Михоу. «Ты хочешь умереть лет через 60, когда Сяоту исполнится 80?» «Нет!» — резко ответил демон. Гуэй поднял чашу и, осушив ее, разбил. За ним повторили и его отныне младшие братья. Тогда Гуэй обратился уже к Дасюну. «Братец, твоя душа наполнена ян. Ты доблестно сражался на поле боя. В своей жизни ты был защитником, остался им и после смерти. Но Сяоту возмужал. Теперь в нем крепнет собственная ци. Потому тебе больше нет надобности задерживаться в том мире. Позволь нам с Михоу позаботиться о нашем младшем брате. Клянусь тебе, что стану защищать его, подобно тебе, не жалея своей жизни». Из груди Сяоту появился маленький огонечек и ненадолго задержался возле юноши. «Прощай, Дасюн», — сказал Сяоту, не сдержав слезы. «Клянусь, я буду защищать родителей и сестер. Доверься мне!» Вытерев лицо рукавом, Сяоту наблюдал за тем, как огонек поднимается все выше в небо. «Уверен», — отозвался Гуэй, — «в следующей жизни Дасюн будет вознагражден. Он это заслужил». Гуэй и Михоу, возвращаясь в дом, похлопали юношу по плечу. Сяоту уже остался еще на какое-то время в саду, прощаясь с любимым старшим братом, защищавшим его и при жизни, и после смерти. С братом, с которого он поклялся брать пример. Прощание же со стариками вышло немного скомканным, поскольку вернувшийся из деревни Михоу сообщил. «Все, надо бежать! Монах догоняет!» «Что значит бежать?» — уточнил Гуэй. «Я же демон! Как еще бы я монах сюда привел?» «Михоу!» — жмурился Гуэй словно от боли. «Но почему порой ты такой дурак? Ты хоть немного чувства благодарности испытать можешь?» «Идите», — подгоняла их улыбающаяся старушка. «Да даруют вам небеса счастье и удачу». «Господин», — поклонился Сяоту старику, — «скажите, как вы поняли, что рядом с этой женщиной хотите умереть и переродиться?» «Не знаю», — засмеялся старик. «Она сказала, что так надо, а я ей не хотел возражать». Как только они отправились дальше, Сяоту задался вопросом. Хотел бы он так же, как старики, вместе с Мэй в старости умереть и переродиться? «Мастер, а хотели бы вы любить кого-то так же сильно?» — поинтересовался у Гуэя юноша. «Я еще не встречал настолько великой любви», — поделился мастер. «Разве только, когда ею были наделены безумцы». В разговор вмешался Михоу. «Чтобы жена мною еще и в следующей жизни командовала!» — хмыкнул он. «Другое дело дружба. Мастер, ты ж будешь счастлив встретить меня в следующей жизни?» «Не боишься, что сестрица Юэр узнает?» — усмехнулся Гуэй. «Из всех тебе знакомых людей и демонов, полагаю, только она была бы этому рада. Мы же все сыты уже и в этой жизни». «А еще братом назвался!» — недовольно цыкнул Михоу. «Сяоту, а ты? Был бы мне рад!» «Конечно!» — ответил писарь, все так же широко улыбаясь. Сейчас он был счастлив. Ведь душа Дасюна отныне была в безопасности и обрела покой. А сам Сяоту обзавелся сразу двумя могущественными старшими братьями. И сейчас они снова направлялись в Ганьсу, хоть по ошибке мастера и потеряли несколько дней. «Раз вы стали братьями», — предположил Михоу. «Значит, Сяоту тебя простил?» «Все люди совершают ошибки», — философски отозвался мастер. «Но не все они намеренные, правда?» Вновь усмехнулся Михоу. «Между братьями ведь не должно быть тайн!» Злорадно оскалившись, Михоу прибавил шагу. «А Сяоту отныне нам не чужой!» «Намеренные?» — уточнил Сяоту, вопросительно глядя на мастера. «Перепившая уксуса обезьяна!» — процедил Гуэй. «Примечание. Здесь игра слов. Слово «ревновать» в китайском языке дословно переводится как «пить уксус». Гуэй говорил о сильной ревности Михоу. Конец примечания. «Мастер», — растерянно спросил Сяоту, — «неужели это правда? Вы намеренно привезли нас в Сычуань?» «Из двух зол я выбрал наименьшее», — коротко ответил Гуэй. «Но мы же должны спасти Мэй-Мэй!» В голосе юноши звучали непонимание и неподдельное глубокое разочарование. В его глазах Гуэй всегда был мудрым и непревзойденным мастером, недопонятым, отвергнутым гением и истинным героем в душе. Поэтому он вовсе не ожидал узнать, что тот его подлым образом обманул. И ради чего? «Когда я говорил, что эта дорога мне незнакома...» В груди Сяоту вспыхнул гнев. «Вы говорили, что мы едем иной! Вы знаете, как для меня важно спасти Мэй-Мэй! Но обманули мои глаза и уши! Зачем?» «Ты ослеплен своим безрассудным геройством», — сухо заметил Гуэй. «Даже не любовью. Потому мне было тебя не переубедить. Но и оставить тебя одного я не мог». «И после этого вы клялись перед душой Дасюна!» «Может быть, и Дасюн понимал, что мое задание важнее». Несмотря на хлесткие слова, тон Гуэя звучал мягко. «Прости меня, брат Сяо». Мастер поклонился. «Я намеренно ввел тебя в заблуждение. И, возможно, был неправ. Но небеса нам благоволят. Мы успеем. Поверь, так лучше и для тебя самого». «Нет, не лучше!» — разгнивался Сяоту. «Я ошибся! Вы жестокий человек и истинное зло! Дальше я пойду один!» Вцепившись в свою сумку, он широким шагом направился к большой дороге, обогнав демона и даже на него не обернувшись. Глубокая ночь. Ноги заплетались в траве. Кто-то бежал, тяжело дыша. За деревьями мелькнули светлые одежды. Монахи настигали. Не в силах бежать дальше, неизвестное, лицо которого было скрыто в тени капюшона, совершил пас, в вкладывая в него почти все остатки истощившейся за время погони энергии. Монахи, не заметив беглеца, проскользнули мимо. Он же бесшумно и легко вернулся по своим следам назад и воспарил к холму, за которым исчез. «Тон-тон!» — тихо позвал он. «Тон-тон!» Неизвестный осторожно ступал по тропе. «Тон-тон!» Перед ним возникла невероятно красивая девушка. «Чего тебе?» «Пришел за долгом», — ответил Гуэй, снимая с головы капюшон накидки. «Какой долг? Ты еле дышишь? Или хочешь забрать мою жемчужину?» Она отпрянула. «Сдалась мне твоя жемчужина!» — перебил ее мастер. «Мне нужно, чтобы ты нашла Фошана». «Почему сам не можешь?» «Потому что он на горе, а я и так пересек границу Сычуани». «Что буддийский монах делает на Даосской горе?» «У него и спросишь», — улыбнулся Гуэй. «Передай ему письмо». Он протянул лисице запечатанный лист. «Пусть прибудет в Ганьсу. Ни одно из моих посланий не дошло. Поэтому вся надежда на тебя». Он вдруг стал серьезным. «Боюсь, дела у нас будут совсем плохи». «Почему ты просишь меня?» «Потому что ты мне должна». «Я просила у тебя помощи лишь однажды, а расплачиваюсь уже 5 лет». «Потому что ты просила ее у меня. Помнишь, я предупреждал». «Когда это уже закончится?» «Когда долг выплатишь». «Какой ты мерзкий». «Это не мешает тебе быть мне обязанной». Он потрепал лисицу за надутую щеку. «Разве ты не хочешь заслужить еще один хвост?»